Посмотри на нереги. Тут форма блестит до отвращения, кругом порядок, а все есть один мертвый лоск. А Шулин? Да его можно хоть сейчас судить. А Прииск работает отлично, рабочие его любят. Он во все вкладывает душу. Ему многое можно простить за человеческую теплоту. Но мы, как руководители, не можем допускать самоуправства в работе и обязаны, конечно, его снимать. Как ты находишь, Алексей? Снять никогда не поздно. А кроме разговоров, мы ведь так ничего противозаконного не установили, спрятал Дымнов под ресницы лукаво сверкнувшие глаза. Они оба засмеялись и замолчали.